света, там, где вокруг света. Мысли ностальгии горизонтом плыли, не искал плохое в позабытой книге. Чаша равновесия, депрессия мертва, людская доброта превыше тысячи карат. По-братски все, ступени каждый год, тянулся к людям он на помощь зов. Колеса терпят минуты, их резину истирая. Не мог подумать он, что жизнь будет такая. Всегда предан вере, old school, верен рэпу. Нуэндо, запись, микрофон, куплет. И это все в добром стиле от сердца. Без делений, да, без плохих последствий. Но не как в детстве вернется бумеранг. Помни о добром, не только так. Живи на радость близкий, не веря в зависть. Достойный след оставив за плечами. Путь не так долог, и он у нас один. В твоих руках тихо тают дни. Унесет с собой закат отражение зеркал. Каплями по стеклу уплывает печаль. Тают дни, ты пойми, у нас есть еще шанс. Письма нашей судьбы принесет. Сегодня третье, как ни крути, я везучий. Время идет, но для меня это пустяк сущий. Это весна, такая же, как в том году. Я прожигал ее тогда, сейчас и впрямь живу. Зажили вроде мои раны, решил скорее возвращайся. Но кто-то изменил программу, все наши планы. Коту под хвост, все под откос. Время прошло, а я понял лишь одно. Насколько ненавижу пустыню и этот раскаленный диск, который не дает остыть. И стал мишенью, когда кто-то за спиной крикнул: стой, парень, без резких движений. Научился думать и дышать по-другому. Но как для рыбы вода, для меня порог родного дома. Порой охота бросить все и раствориться в закате. Но чувствую, что сил не хватит, лихие планы катят. Хотя я здесь далеко не первый. И все же как струны, натянуты нервы. Почти всегда бумеранг возвращался обратно. Закурю, ведь все стало понятно. Унесет с собой закат отражение зеркал. Каплями по стеклу уплывает печаль. Тают дни, ты пойми, у нас есть еще шанс. Письма нашей судьбы принесет бумеранг. Все возвращается эффектом бумеранга. Но порой плохое чаще, чем хорошее. Пусть броня в три наката, пусть морально в танке, но никто не застрахован. В общем так, каждый должен понимать этот факт и не путать его тупо с суеверием. Ведь нельзя судьбе ответить шахом на мат, не по силу самым продуманным евреям. Вот ты сделал зло и не ждешь отдачи, так и прожив за злодеяние безнаказанно. Поверь, это отразится еще никак иначе. На твоем потомстве это не пустые фразы. Так что твори добро, дари его от души и верь в то, что за прожитую жизнь тебе оно еще не раз вернется. Улыбнись, человек, дыши, пока нам всем светит солнце. Унесет с собой закат отражение зеркал. Каплями пыль.